Глава 23. Старлетт. Ты никогда не появляешься здесь раньше меня. Думаю, тебе нужно чаще пропускать занятия в школе, чтобы приходить вовремя, да? Пошутила я, войдя в наш уголок и обнаружив сидящего там Майла. Он улыбнулся мне, но улыбка была нехорошей. Улыбка не избавила его от мрачности в глазах. Что-то его беспокоило. В этом вся особенность влюбленности в человека. Замечаешь в нем каждую мельчайшую деталь и ясно понимаешь, что что-то не так. «В чем дело?» — спросила я, оставив сумку. «Ни в чем, просто устал и все». «Как прошел осмотр?» «Все хорошо», — сказал он с легкой улыбкой. «Как ты?» Я прищурилась. «Как ты?» Он засмеялся, но это был не его обычный смех. Звук меня смутил. «Нельзя отвечать вопросом на вопрос». «Конечно, можно». Я села. «Ты счастлив сегодня?» Его слова сказали мне «да». Его улыбка сказала мне «нет». И все же, если я и догадывалась о чем-то, то не стала давить. Майло еще не был готов открыться. «Я уже сделал всю домашнюю работу на неделю», — сказал он мне. «Я мог бы сообщить тебе это по СМС, но мне просто хотелось тебя увидеть». Бабочки. Поток безумных бабочек. Ох, хорошо. Что же мы будем делать в течение следующего часа или около того? Это прозвучит глупо, но... Он наклонился вперед и сцепил руки вместе. Можем ли мы немного посмотреть друг на друга? Майло, в чем дело? Ни в чем, все в порядке. Врешь? Вру. Скажи мне, что не так? Его голос дрогнул, и он прочистил горло. Его глаза остекленели и наполнились эмоциями. «Стар», — прошептал он. «Да?» Его губы приоткрылись, но он колебался. Его брови опустились, и я могла поклясться, что в его взгляде промелькнула вспышка печали, но она исчезла так быстро, что я даже не была уверена, действительно ли это произошло. «Что такое?» — спросила я. «Кажется, я слепну». Прежде чем заговорить, я на несколько мгновений замерла на месте. «Что ты только что сказал?» «Кажется, я слепну». Он повторил те же слова еще раз, но они все равно не были услышаны. «Прости, что?» — переспросила я. «Кажется, я...» «Нет», — перебила я. Мой голос надломился. Мое сердце тоже. Майло поморщился и изучил свои беспокойные пальцы, прежде чем снова посмотреть на меня. Это называется пигментный ретинит. Об этом я узнал на приеме у офтальмолога. Мне нужно пойти к специалисту, чтобы поставить официальный диагноз, но я уверен, что это именно так. И со временем мое зрение будет только ухудшаться. «Так это не точно! Это не гарантированно!» Он улыбнулся, но это была несчастливая улыбка. Это была самая грустная улыбка, которую я когда-либо видела. «Все в порядке, Стар». «Нет, это не так!» — строго заявила я. «Нет, это так!» — спокойно ответил он. Я подавила смех, пропитанный болью. «Заткнись, Майло!» «Стар, нет!» — вскрикнула я. «Ты в порядке. Когда ты пришел сюда, ты сказал, что осмотр у врача прошел нормально. Ты сказал, ты так сказал!» «Не плачь!» «Я не плачу!» «Плачешь!» «Ох!» «Но как мне было не заплакать?» Как мне было оставаться сильной, когда он сообщил мне, самую душераздирающую новость, которую я когда-либо слышала. Как я должна была быть в порядке? Тайный друг, новое правило, — попросил он. Не плачь, когда узнаешь, что Майла слепнет. Ты не можешь сейчас вводить правила тайных друзей. Могу, потому что не хочу смотреть, как ты плачешь. Ведь ты не хочешь сломаться, а мне сложно это терпеть. По крайней мере, не сегодня. Пожалуйста. Я вытерла глаза и изо всех сил постаралась взять себя в руки. Потому что как только было создано правило тайных друзей, человек был вынужден делать то, что от него требовали, даже если это было трудно. Я вздохнула. Сколько врачей нужно посетить по этому поводу? Только одного. Нужно посетить еще нескольких. Нужно услышать несколько мнений. Он улыбнулся. Он все еще не сломлен. Одного будет достаточно. Поклялся он. Но достаточно, Стар. Я шагнула к нему, недоверчиво покачав головой. Что сказал твой отец? Он не знает, никто не знает. Только ты. Майла, ты должен сказать ему. Ты не сможешь пройти через это в одиночку. Я больше не буду проходить через это в одиночку. Я сказал тебе. Мне хотелось с ним поспорить. Я хотела сказать ему, как эгоистично было держать это в себе, держать это между нами двумя. Но я не могла бороться с ним, потому что все, чего я хотела, это быть рядом с ним. Я всхлипнула. Чем я могу помочь? Его глаза вспыхнули эмоциями, и он несколько раз откашлялся, затем моргнул. Когда его взгляд встретился с моим, улыбка на его лице больше не казалась такой сломанной. Она казалась нежной и безопасной. Ты можешь посидеть еще минуту и позволить мне посмотреть на тебя? — спросил он. — В последнее время мне хочется чаще смотреть на самые важные вещи в моей жизни. Всего 10 минут или около того. — Мой Майло, мой любимый тайный друг. Я перенесла свой стул на его сторону стола, поставила в шаге от Майло и села. Дрожащими руками я разгладила свой наряд, откашлялась, а затем встретилась с ним глазами. Его красивыми, глубокими, кори-зелеными глазами. Мы ничего не говорили, молча глядя друг на друга. Слова были не нужны, потому что все, что он просил, это посмотреть на меня 10 минут. 10 минут мы сидели неподвижно. Мне хотелось плакать. Я не плакала. Мне хотелось кричать. Я даже не шептала. Моя рука потянулась к его руке, и он взял мою ладонь. Мы держались за руки еще 10 минут или около того. Я увидела легкую дрожь в уголке его рта, но он откашлялся и собрался. Мне хотелось залезть к нему в голову и прочитать его одинокие мысли. Мне хотелось потерять зрение вместо того, чтобы он потерял свое. Это казалось несправедливым. Это казалось неправильным. Ему становилось лучше. Он снова учился дышать. Как смеет мир причинять ему боль еще раз? После того, как закончилось наше время в библиотеке, я предложила подвезти Майла домой, так как он не мог водить машину ночью. Он отклонил предложение и сказал, что ему не помешает свежий воздух. Да и к тому же, как это будет выглядеть, учительница, прошептал он, засунув руки в карманы. Что, если кто-нибудь увидит, как мы едем вместе? Он был прав. Я ненавидела то, что он был прав. Его губы сложились в легкую улыбку. Не грусти, Стар. Я засмеялась и покачала головой, стоя перед машиной. Не утешай меня, это я должна утешать тебя. Ты меня утешаешь. Как? тем, что существуешь?» Он сделал шаг ко мне. Наверное, слишком близко, но я не отошла. Чувства, которые я испытывала к этому человеку, только усиливались по мере того, как он становился ближе, и мне хотелось ощутить их все. Он был подобен морской волне посреди пустыни, освежающий и запретный. Он коснулся моей руки. Его голос понизился на октаву. «Однажды я скажу тебе о любви вслух, и это будет лучший день в моей жизни. Майло, я обещаю, Старлетт, я обещаю». И именно тогда началась моя любовь к Майло Корти. После того, как он ушел, я залезла в машину и некоторое время сидела там, не заводя ее. Я была разбита, я плакала, пряча лицо в ладонях, не понимая, почему жизнь должна быть такой, какая она есть. Я поехала домой и остаток ночи исследовала пигментный ретинит. Я не могла спать. Мой разум мчался со скоростью 1 000 000 миль в час. Я даже не могла себе представить, что мысли Майло делали с ним. Около 2 часов ночи я отправила ему сообщение. «Старлетт, ты в порядке?» Я надеялась, что он спит, но через несколько секунд получила ответное сообщение. «Майло, в порядке. Майло, иди спать, учительница». Я вздохнула. «В порядке».